Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из Толзакадов на Народном Славянском радио. И в ближайшее время в эфире Народного Славянского радио прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые любезно написали нам в редакцию. Валентина Николаевна пишет такие строки. Неожиданно для себя открыла певицу Наталью Бучинскую. Красивый голос, чувственное исполнение и репертуар хороший. Пусть прозвучит песня в ее исполнении «За синими туманами». Света вам и добра! За синими туманами, где плещется река, где сосны серебристый день качают облака. За синими туманами, загадочными, странными, за синими туманами скучаю я слегка. За синими туманами, в неведомом краю, я часто песни мамины сама себе пою. За синими туманами, загадочными, странными, я в незнакомой девочке себя вдруг узнаю. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят, как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там где туман, там где река и облака. За синими туманами живут мои мечты, там мысли и желания понятны и чисты. За синими туманами, загадочными, странными, за синими туманами остались и я, и ты. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят, как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. Облака. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят, как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там где туман, там где река и облака. Там, где туман, там, где река и облака. Николай Валентинович пишет нам. Очень нравится мне в исполнении группы «Славяне» песни. К сожалению, не помню, как называется. Почаще бы звучали такие песни. Желаю вам всем добра. Я сама река, я сама река, сама река, бля, салазка. Антон, очень давно не звучал у вас Николай Емелин. Хочется услышать песню «Колокол». Волшебных лесах колокол звонкий хрустальный. Колокол мой неподкупно звонит, выйди к нему на рассвете. Можешь его хоть о чем ты спросить, он и перезвоном ответит. Звон, перезвон, перезвон в небеса. Перезвон, перезвон, перезвон, перезвон, звон, перезвон, перезвон. Перезвоны, перезвоны, перезвоны, перезвоны. И не предвидится миру конца, все расцветет и опять задышит. Не обязательно быть мудреца, можно его просто так услышать. Звон, перезвон, перезвон в небеса. Перезвоны, перезвоны, перезвоны, перезвоны. Тем, кто не верил в песню мою, я приоткрою тайну. Он назвонил, а я напою. Звон, перезвон хрустальный. Колокол мой неподкупно звонит, выйди к нему на рассвете. Можешь его хоть о чем ты спросить, он и перезвоном ответит. Звон, перезвон, перезвон в небеса. Перезвон, перезвон, перезвон, перезвон. Звон, перезвон, перезвон и голоса. Перезвон, перезвон, перезвон, перезвон. Звон, перезвон, перезвон в небеса. Перезвон, перезвон, перезвон, перезвон. Звон, перезвон, перезвон. Максим. Очень давно прозвучала песня группы «Машины времени» и «Костер» в исполнении Софии Ротару. Могли бы вы включить ее в свой репертуар? Включаем, Максим, слушай, пожалуйста. Болит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то отгорит. Ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его

набяжить сум на душу, ну дык і речка ж бяжить. Беларусь, белый край под буслиным крылом, родный край, родный дом, там с гостиным столом, с чаркой полной медовым вином. Беларусь, край, где я обдымаю вся бров, где мене знов и знов крича с дальних шляхов, Беларусь, город белых буслов. Свете прожить, а набяжить сум на душу, ну дык и речка ж бяжить. Беларусь, белый край под буслиным крылом, родный край, родный дом, дом с гостиным столом, с чаркой полной медовым вином. Беларусь, край, где я обдымаюся бров, где мене знов и знов крича с дальних шляхов, Беларусь, город белых буслов. Беларусь, белый бусел махнул мне крылом, и мене знов и знов крича с дальних шляхов, Беларусь, город белых буслов. Снова крича с дальних шляхов, Беларусь, берег белых буслов. Аскольд. Вот такое необычное имя. Прошу включить нашу варяжскую песню «Варяги» в исполнении группы «Славянский народ». Присоединяюсь. Слушаем. Вельно фьорда горбатых совсем не осталось мужчин, полны храбрецами небесные рати, не для печали причин. Полны храбрецами небесные рати, не для печали причин. Так, брали хмельной, наливайте меды, не соленая кровь, и песню варяги дружней запевайте во славу могучих богов. И песню варяги дружней запевайте во славу великих богов. В походах за славой и златом восстаем и горе забудь. Юнец и бывалый варяг бородатый с братины поровну пьют. Юнец и бывалый варяг бородатый с братины поровну пьют. Ревут океанские штормы, явится, беснуется змей. Но вороны черные будут довольны, то все не осядем на дне. Но вороны Одина будут довольны, коль все не сядем на дне. А в завершении я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Я с радостью сообщаю, что вы можете прислать нам свое выступление и аудиозапись своего пожелания. Может быть, кто-то и споет, чтобы все услышали и оценили его творчество. А мы включим ваше выступление в составе стола заказов. Следите за нашими объявлениями в эфире Народного Саянского радио. Потому что оно народное. Оно для вас, для всех. И все мы вместе будем его делать. А напоследок напомню. Выпуск программы «Стол заказов» выходит один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени в 12 часов дня. И повтор в записи в 3 часа ночи в субботу. А по дальневосточному времени в Петропавловск-Камчатске это будет уже в 21 час в пятницу. И повтор уже в 12 часов дня в субботу. Все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. Многие спрашивают, по какому времени. Объясняю. Время у нас одно. Просто считаем мы его по-разному. Петропавловск и Камчатский чуть пораньше. В Москве чуть попозже. Поэтому не думайте об этом. Все заказы будут исполнены. Обязательно. До связи. Услышимся, друзья мои.